Глава 14. Короны, пушки и зверушки. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Малая Каминная, 9 мая 1918 года. Виктор затянулся и задумчиво кивнул. «Как-то быстро», — хмыкаю. «Ну, оно и к лучшему. Сейчас вот прям вовремя, как на заказ». «Согласен. Уверен, что твой краб не обнаружили британские соглядатаи в Хайфе?» Пожимаю плечами. «Не должны были. К тому же официально краб вообще в другом месте, в тысячи миль от Хайфа и Порт-Саида. Вот он, полюбуйся». Показываю Виктору сегодняшнюю газету, где на первой полосе размещена большая фотография церемонии возложения венков в бухте Баронессы-де-Баде. «Вот на снимке я, вот Макс, а вон там дальше стоит у причальной стенки краб. А как известно сторонам, он у нас один-единственный, так что алиби обеспечено». Император Римлян внимательно рассмотрел фотографию. «Да, издали похож». Киваю. «Скажу больше, он и вблизи почти ничем не отличается. Даже название есть в наличии». «Ну, допустим, операция прикрытия проведена качественно. Но британцы же все равно будут нас обвинять». «Пусть докажут. Но они-то как раз не будут себя утруждать доказательствами. И ты это прекрасно знаешь». «Это да. Если что, то во всем на свете виноват наитемнейший. В данном случае я». «Это я хорошо знаю. Но тем большим посмешищем выступит официальный Лондон для всех остальных стран Европы и мира. Истерика в британской прессе, конечно, будет, тем более, что у них на носу выборы, но не более того». Тесть затянулся папиросой, после чего уточнил. «Значит, судоходство через Суэцкий канал все-таки будет остановлено, пока они не протралят все». Вновь пожимая плечами. «Не факт. Могут и в самом деле списать на случайную мину, мало их после войны осталось в Средиземном море и на Балтике. А вот если подорвется еще кто, тогда могут действительно начать тралить. В этом случае судоходство через Суэц придется им остановить на время работ тральщиков. А насколько остановится движение, сказать трудно. Краб не делал минную постановку в одном месте. Могут все и не выловить. Но в любом случае, даже если они сейчас устроят усиленное траление акватории и выловят большую часть мин, то они все равно вряд ли докажут, что это наших рук дело». Глава Римлян помолчал, обдумывая складывающуюся ситуацию. Затем затушил окурок в пепельнице и кивнул. «Ладно, посмотрим. Мой прогноз, британцы сделают вид, что ничего не произошло. Официально спишут на, как ты выражаешься, эхо войны, а сами под предлогом обеспечения безопасности судоходства начнут усиленное тролление и нагонят туда эсминцев, дабы не допустить повторной постановки. Если британцы поверят, что краб стоит в бухте у Константинополя, то значит будут искать эсминец, который под покровом ночи поставил мины, усилит патрулирование, поднимут в воздух аэропланы». Киваю. «И сосредоточат усилия на том, чтобы удостовериться в том, что краб действительно в бухте Дебаде, а также будут стараться найти его на базе в Хайфе. Но даже если они его там найдут, то официально не станут поднимать скандал. Слишком уж большой удар по престижу Великобритании». «Да, просто пощечина. А кабинет Чемберлена на грани падения. Да, и ты прав, у них выборы скоро, так что да, думаю, что предпочтут замять это дело». «Скорее всего, главное, чтобы в Лондоне поняли намек». Римский император покрутил в руках коробку с папиросами, задумчиво глядя в ночь за окном. «Должны понять, к большой войне они не готовы. Более того, при нынешних раскладах они должны усилить группировку в районе Порт-Саида, дабы обеспечить охрану своих жизненно важных коммуникаций. А это значит, что сил для демонстрации мускулов в районе Хайфы и тем более Дарданелл у них будет еще меньше. В любом случае, пока у тебя в гостях монархи, премьер-министр, маршал и рейхсканцлер, начать активные действия они не рискнут. Кроме того, на стороне Ромеи и вон те дополнительные аргументы». Он указал в окно, где на водной глади Босфора, невзирая на новолуние, были видны ярко освещенные судовыми огнями стоящие в ряд грозные туши боевых кораблей. Русский линкор император Александр III, ромейский броненосец император Константин Великий, бывший австрийский СМС эрцгерцог Франц Фердинанд, римский линкор Джулио Чезаре, греческий линкор Лемнос, болгарский крейсер Надежда. И в качестве вишенки на торте линкор Нью-Йорк, на котором и прибыл в Константинополь вице-президент США маршал. Усмехаюсь. «Да, теперь вы у меня в заложниках». Тесть усмехнулся. Наши бокалы звякнули. Телеграфное агентство России Ромеи, ТАРР. 10 мая 1918 года. Константинополь. Как сообщается из Дворца Единства, сегодня Его Императорское Всесвятейшество и Величие Государь-Император Империи Единства России Ромеи Михаил Александрович выразил своему царственному собрату и племяннику Эдуарду VIII, а также всему народу Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии свое соболезнование в связи с гибелью британского эсминца «Лизард» в районе Суэцкого канала в Средиземном море. Эхо войны еще долго будет представлять опасность для судоходства в европейских морях и в Мировом океане. Великие державы должны объединить свои усилия в обеспечении надежного и безопасного судоходства, выделив для этого достаточные силы для разминирования, сказано в тексте высочайшего послания. Напомним, вчера, 9 мая, на выходе из Суэцкого канала в виду города Порт-Саид на неизвестной мине подорвался и затонул британский эсминец HMS «Лизард». 13 членов экипажа погибли, трое считаются пропавшими без вести, 105 человек были спасены проходящими мимо судами. Поиск пропавших без вести продолжается, но эксперты выражают сомнение в том, что трое пропавших будут найдены живыми, поскольку катастрофа произошла в условиях хорошей видимости и при минимальном волнении моря, а сам район имеет оживленное судоходство, что позволяет полагать, что все, кого можно было спасти, уже были спасены. Мы будем следить за развитием ситуации в районе Суэцкого канала. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Дворцовая терраса, 10 мая 1918 года. Мой царственный тесть уже изволил завтракать в саду, когда я подходил к беседке, где был накрыт столик на двоих. Августейше вас приветствую, приятного аппетита. Виктор усмехнулся и ответил тем же тоном, причем на русском языке. Аналогично. Я даже запнулся, присев в кресло и пораженно глядя на него. Тесть рассмеялся, явно довольный эффектом от его домашней заготовки, а отсмеявшись, пояснил. Иола, по моей просьбе, назвала несколько твоих коронных фраз на русском языке. Язык я не выучил, да и не выучу, ибо стар для этого, но сюрприз сделать хотелось. Усмехаюсь. Понятно. Источник утечки разведданных найден. Придется принимать меры и закручивать гайки. Император римлян несколько секунд потратил на напряженное обдумывание моей последней фразы, потом его лицо посветлело. А, понял, это образно сказано, так ведь? Что же касается Иолы, то тут ты не прав. Она даже в личных письмах нам избегает обсуждать дела, но разве что за исключением тех дел, про которые пишут в каждой газете, так что не наговаривай на жену. Мы смеемся. Так, а чем изволит завтракать глубоко уважаемый римский Цезарь? Яичница с беконом и кофе с тостами? Воистину императорский завтрак. Иван Михайлович, организуйте мне то же самое и парочку плюшек. Лейб-повар Иван Харитонов кивает, дает знак, и мне тут же приносят мою порцию. Вот за что я ценю Харитонова, так это за то, что он чаще всего точно угадывает мои предпочтения в те дни, когда я заранее не заказываю что-то сам. Нет, я знаю, что на кухне готовится несколько вариантов, но, как правило, один из этих вариантов и в самом деле оказывается мной востребованным. Конечно, бывают накладки, и тогда мне приходится выбирать из того, что есть, но такое случается не так часто. Виктор, прожевав очередной кусок, поинтересовался. «Как дела?» «Нормально. Выразил вот свои соболезнования Эдуарду. Можешь оценить». Вынимаю из кармана сложный лист бумаги и протягиваю тестю. Тот пробежал взглядом текст и заметил. «Это похоже на издевательство». Киваю. Да, это оно и есть, хотя и прикрытый дипломатическими кивоками, а заодно и толстый такой намек. Ну, посмотрим. Кстати, перед завтраком просмотрел озвученные вами характеристики этого твоего краба. Интереснейший аппарат. Мне тоже такие нужны. Улыбаюсь во все 32 зуба. За ваши деньги любой каприз. Тесть усмехнулся и кивнул. Это можно обсудить. Кстати, я слышал, что ты начал работы по значительному расширению мощности верфи в Николаеве. Да, это так. Учитывая глубокий тыловой статус Николаева, было бы глупо не расширить потенциал верфи. К тому же, помимо боевых кораблей, нам нужно много транспортов. Очень много. И подводных лодок. Очень много. В том числе таких, как краб. Получив ответ, который он хотел, мой римский царственный собрат поинтересовался. Как там наступление Кемали? Пожимая плечами. У него, судя по всему, сложности. Сегодня повторим налет на его силы, но и вчера их здорово потрепали, судя по докладам авиаразведки. Виктор промокнул губы салфеткой. А не боишься слишком уж напугать Кемаля? Как бы он обратно не повернул. Насколько я понимаю, ситуация в самой Анкаре уже практически нормализована, и кемалисты стараются покинуть город. Во имя чего тогда Кемалю рваться вперед? Жую ароматный кусок, после чего качаю головой. Нет, не думаю. Ситуация для него не настолько критична. К тому же в случае бесславного возврата его позиции в Карамане весьма серьезно пошатнутся. Да и надежда на восстание мусульман на наших землях в Малой Азии и на Ближнем Востоке станет совсем уж эфемерной. Да и британцам его возврат в Караманию и прекращение всей заварушки в нынешних условиях совсем ни к чему. Так что Кемаль будет идти вперед, как мне представляется. Но налеты? Киваю. Налеты, да, это серьезная для него проблема. Армия теряет людей, много раненых, падает моральный дух и все такое, что с этим обычно связано. Плюс наша авиация активно охотится за идущими позади караванами снабжения, а армия без снабжения, как ты понимаешь, уже не совсем армия. Но тут важно другое. Кемаль четко понимает, что большую часть пути по горам он уже прошел, а поворот назад не решит, а усугубит проблемы его войска, поскольку весь путь обратно мы будем продолжать его бомбить и обстреливать. Так что нет, не думаю, что он сделает подобную глупость. Что касается налетов, то думаю, что мы вынудим его перейти на ночные марши, когда наша авиация не сможет за ними охотиться, а ночные марши их сильно замедлят. А за это время нам удастся восстановить порядок в Анкаре и подготовиться к сражению за город? Да, это будет эпическая битва. Империя Единства, Ромея, окрестности города Новый Илион. Военно-воздушная база Троя, 10 мая 1918 года. «Ну, скоро там, Кузьмич?» Механик выглянул из-под крыла и буркнул. «Ваше благородство желает помочь?» Баронесса Мостовская показала свои руки, которые она усиленно отмывала от краски. «Я свое крыло уже покрасила, так что не надо тут умничать», — Кузьмич огрызнулся. «Так, может, им не надо было вместо двигателя заниматься покраской?» Неизвестно, сколько продолжалась бы пикировка, но тут появилась баронесса Голанчикова, вследствие чего Кузьмич предпочел вновь забраться под крыло самолета. Командир критически осмотрел перекрашенные опознавательные знаки, затем распорядилась. «Так, заканчивайте тут. Ольга, марш переодеваться. Через полчаса вылет». Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Малая Каминная, 10 мая 1918 года. «Я доволен вашей службой». Граф вытянулся по стойке смирно и четко выговорил уставное. «Честь в служении на благо отчизны, ваше императорское всесвятейшество и величие!» Откидываюсь на спинку кресла и подчеркиваю. «Граф, все почести, громкие слова и уставные фразы остались там, за дверью. Я желаю настоящего серьезного разговора, а не трескотни официальных словесных конструкций. Вам все ясно, граф?» «Так точно. Прошу простить, ваше императорское величество». «Вот и славно. Присаживайтесь, граф, присаживайтесь. Не стойте истуканом, не заставляйте монарха смотреть на вас снизу вверх». «Благодарю вас, ваше величество». Новоиспеченный граф Емет Савлонский четко присел на край кресла, сохраняя при этом прямую спину. Сегодня он был великолепен. Парадный придворный мундир с иголочки, украшенный богатой золотой вышивкой, щедро усеянный сверкающими орденами. В том числе и мегастатусным орденом святого архистратига Михаила второй степени на шейной ленте. Рядом на шее блистают Анна второй степени с мечами и бантом, а также Станислав второй степени. А к ним еще на груди горят Михаил четвертой степени, Георгий четвертой степени, да пламенеет там же Владимир четвертой степени с мечами и бантом. Ну и, конечно же, дополнял все георгиевский темляк на рукояти церемониальной шпаги золотого оружия, которая была дозволена удостоенным такой награды придворным. В общем, новоиспеченный граф светился, словно новенький, и очень сильно начищенный золотой империал. Куда там достославному дорогому Леониду Ильичу? Кстати, вот что полагалось героям из героев в СССР. Медаль «Золотая звезда» да орден Ленина, причем у самого, квартира в центре Москвы, персональная дача и автомобиль, домработница, путевка на курорт, льготы на проезд и квартплату. Нет, я все понимаю, социалистический шик и все такое прочее, идеологически выверенное, вопросов нет. В той ситуации это было действительно круто и статусно. Но у меня-то другая ситуация. Я-то не ограничен социалистическими догматами и при всем официальном осободенжечестве могу высочайше явить героям страны скромное обаяние монархии и империи, щедро даруя титулы и прочие приятственные излишества. И ко всему прочему я не пожадничал и помимо блистательного родового титула пожаловал графу приличный особняк в центре Константинополя, элитную квартиру с личной террасой, возводимой в высотке в Новой Москве, и, собственно, роскошное имение на острове Авлония. Имение, которому позавидуют некоторые монархи. Плюс весьма немножко денег. Для хорошего человека мне не жалко. Он заслужил. И пусть я терпеть не могу весь этот официальный пафос, но я обязан воздать почести герою, тем более, что Емец и в самом деле герой. Избавил меня от кровных врагов, многократно яростно пытавшихся меня убить, убивших множество людей, в том числе и близких мне, и пытавшихся нас с Машей убить снова и снова. Заодно новоиспеченный граф избавил мир от большого количества опасных кровососущих паразитов, без которых человечеству точно станет легче дышать. Вот как я мог за это не отблагодарить? Тем более, что я имел привычку выплачивать комиссионные всем тем, кто помог мне заработать на каком-то громком деле. А имея инсайт о том, что в такой-то день и час Шифа и прочие уолл-стритовское шобло могут немножко коллективно зажмуриться, я не мог не подсуетиться и не срубить на этом деле немножко бабла. Ну как немножко? Множко. Весьма и весьма множко. А на операции вокруг начала американки? Вот то-то же. Что ж, позади весь официоз пожалования графского титула и почетной приставки к фамилии, вручение награды, высочайших производств и прочих пафосно-торжественных слов, которые полагались по случаю чествования героя. И я надеялся на серьезный разговор. Итак, граф, как вам моя новая резиденция? Анатолий прекрасно понял, что в вопросе кроется какой-то особый подвох, поэтому он ответил нейтрально. Вероятно, это один из лучших дворцов султана, ваше величество. Киваю. Да, практически так и есть. Но я хочу спросить о другом. Вы прошли суда и имели возможность оценить принятые меры безопасности. Вот вам две папки. Первая – то, что может понять внешний наблюдатель о том, какие меры приняты. Вторая – некоторые скрытые меры, которые внешнему наблюдателю не видны. Просмотрите эти папки и дайте предварительную рекомендацию. Емец принял из моих рук папки и принялся их быстро просматривать, цепким взглядом выхватывая главное. Я терпеливо ждал. Минут через 10 Анатолий закрыл последнюю папку и посмотрел на меня. «Говорите, граф». Тот кивнул. «Что ж, ваше величество, если вы хотите услышать мои рекомендации, то переезжайте из этого дворца. Обеспечить безопасность здесь очень сложно». Киваю. «Да, мне это известно. Но пока часть церемонии связана с Дворцом Единства, я вынужден появляться здесь». «Понимаю. В таком случае, ваше величество, я бы рекомендовал вам не появляться лишний раз в той стороне дворца, окна которой выходят на Босфор. Вид там, возможно, и красивый, но очень опасный». Ну, ничего нового он мне пока, разумеется, не сообщил, но так просто отмахиваться от мнения специалиста я не собирался. «Как бы вы покушались на мою особу, если бы были на месте наших врагов?» Емец покосился на лежащие на столе папки. «Откровенно говоря, ваше величество, в нынешней ситуации подготовить операцию против вашего дворца значительно проще, чем преснопамятный сюрприз Шифу и компании». «Объясните, какие есть варианты, на ваш взгляд?» «Вариантов много, даже если говорить навскидку. Есть все условия для успешного покушения. Например, снайпер из особого мощного оружия может сделать удачный выстрел». «Замечаю», указав на окно малой каминной. «Ключевые окна изнутри прикрыты бронированными ставнями, которые не позволяют осуществить прямой выстрел». Емец усмехнулся. «А ставни всегда закрыты?» «Признаю, нет, не всегда. Невозможно все время сидеть в бункере». «Вот именно. Но я стараюсь не открывать ставни, когда внутри горит яркий свет». Граф покачал головой. «На самом деле, ваше величество, это лишь вопрос техники, терпения и случая. До того берега чуть больше 1,5 километра, а дворец как на ладони. Да, водная гладь будет сильно мешать, но это решается длиной ствола и мощностью патрона. И хорошая практика, разумеется. Хорошая мощная винтовка, опытный стрелок, да место толково выбранное. Вот и все, что необходимо». «Возражаю. Насколько мне известно, нет таких винтовок, чтобы попасть над водной гладью в окно с 1,5 километров». Емец кивает. «Да, серийных винтовок таких нет, ни армейских, ни охотничьих. Поэтому это пока теоретическая возможность. Но возможность, и ставни не спасут». «И где бы вы взяли такую винтовку?» «Заказал бы. Есть немало сумасшедших оружейников, достаточно гениальных, чтобы сотворить такого монстра. Особенно если стоимость такого оружия не имеет никакого значения. Длинный тяжелый ствол на сошках, мощные, особо точные, штучно изготовленные патроны. Обеспечить же невозможность стрельбы с того берега не удастся никакими мерами, поскольку протяженность берега велика, местность холмистая, точек, откуда можно вести огонь и при этом быть необнаруженным, великое множество. Впрочем, имея такое оружие, я бы нашел место и поближе. Вот в доме империи все организовано правильно, и выстрелить ваше величество снаружи Кремля никак не получится, разве что из гаубицы. Здесь же это сделать не так трудно. Да и ставни при определенных условиях вряд ли спасут». «При каких условиях, например?» «Например, можно использовать автоматическую пушку. Как вариант, можно использовать нашу 76-миллиметровую зенитную пушку Тарновского Лендера со скорострельностью 12 выстрелов в минуту. Но я бы предпочел немецкую 20-миллиметровую пушку конструктора Рейнхольда Беккера со скорострельностью 300 выстрелов в минуту. Правда, с последней может возникнуть проблема, ведь ее надо где-то найти и доставить в Константинополь. Мы, кстати, захватили несколько образцов этой пушки, которая стала в моей истории прообразом знаменитого Эрликона. Сейчас наши оружейники пытаются на основе этих трофеев создать что-то свое. Мы также вели переговоры с немцами о покупке лицензии, но пока в Берлине сопротивлялись. Придется лично поговорить с Максимилианом Баденским. Емец, меж тем, продолжал перечислять способы моего убиения. Установить такую пушку на том берегу или даже на проплывающей мимо дворца транспорте. Последний вариант подходит при наличии информации о совещании у Вашего Величества. Тут при определенном везении можно просто в упор расстрелять весь дворец. Тут даже качка не сильно спасет. Шанс не стопроцентный, конечно, но он есть. Во дворец попасть несложно. Вспомним выстрел из орудия Петропавловской крепости по Зимнему дворцу. Тогда ваш царственный брат лишь чудом не пострадал. Вместе со всем августейшим семейством. Впрочем, имея такое оружие, я бы нашел место и поближе, чем тот берег. Или можно набить динамитом какой-нибудь невзрачный баркас, коих тут полно в порту и около прочих мест причаливания. А подходы к берегу в районе дворца никак не прикрыты со стороны Босфора, так что да простит Ваше Величество меня за дерзновенный совет, переезжайте отсюда. Интересуюсь, а если просто перебраться в те залы, окна которых выходят во двор? Анатолий указал на лежащую на столе карту окрестностей дворца. В этом случае можно обойтись и без воды, поскольку с обратной стороны дворца под вашими окнами проходит набережная Единства, а значит дорога, по которой ездят все подряд. Грузовик с ящиками взрывчатки в кузове будет прекрасно смотреться под вашими окнами. Ну, до моих окон от дороги больше 100 метров, и большая часть прикрыта стеной или строениями, а остальное скрыто за деревьями парка. Емец кивает. Да, Ваше Величество, со стороны двора дворец защищен лучше, но я бы добавил строение и поднял бы стену, прикрыв ее со стороны двора живописной насыпью, которая, если что, примет на себя основную ударную волну возможного взрыва грузового автомобиля с динамитом. Да и сотни метров парка между дворцом и стеной действительно позволит ощутимо снизить силу поражения. А что касается снайперов, то тут задача ИСБ и полиции следить за возможными местами, откуда можно вести огонь, а дворцовой службе безопасности обеспечить прикрытие мест, где вы можете находиться или прогуливаться, посредством деревьев и прочего, что будет препятствовать эффективному прицеливанию. Он говорил, перечислял, показывал, указывал. Что ж, очевидно, султан Абдул-Хамид II тоже о чем-то таком подозревал, когда принял решение перебраться отсюда в дворец Йылдыз, мой нынешний малый императорский дворец. Киваю. Хорошо, граф, напишите подробно свои соображения, моя служба охраны изучит возможности этому противостоять. Тут возможностей не так много, Ваше Величество. Тут не возведешь кремлевские стены, не устроишь отбойник от взрыва между дворцом и Босфором, не запретишь плавание в виду дворца. Это золотая клетка, не цитадель. Даже шифы были лучше защищены, и если бы не юбилей на яхте, то даже не знаю, как бы мы к ним подобрались в их небоскребе, так, чтобы всех сразу накрыть. Небоскреб снизу не взорвать, от снайперов они были эффективно прикрыты, а штурмом брать такое здание себе дороже. Разве что самолетом с динамитом на борту, но я не представляю, какого размера должен быть тот самолет, сколько нужен динамита, да еще и как точно нужно попасть в нужный этаж. Что ж, я себе это вполне представлял. Впрочем, как говорят злые языки, взорвать башни-близнецы 11 сентября не смогли бы никакие самолеты. Так, локальный пожар на нескольких этажах и не более того. Как там называлась фирма, которая потом якобы отвечала за разбор завалов? Которая как раз специализировалась на сносе небоскребов под ключ. Контролируемое разрушение или что-то такое? Как-то красиво слишком те башни сложились, не причинив особого ущерба окружающим небоскребам. И, кстати, где обломки самолета, который врезался в Пентагон? Черт его знает, как оно там все было на самом деле. Может так, может сяк, а может и наперекосяк. В общем, политика грязная штука и не всегда контролируемая. С волками жить, по-волчьи выть? Как-то так. И тем не менее, мне интересен ваш взгляд как специалиста по особым операциям, а моей службе безопасности будет полезно слегка прищемить нос. Так что пишите. Емец кивнул. Как изволит ваше императорское величество. Что ж, идем дальше. Итак, Анатолий Юрьевич, вы назначены мной на должность егермейстера двора. Это честь для меня, Ваше Величество. Но видя, что я нахмурился, емец тут же смолк, демонстрируя живейший интерес, явно понимая, что вспомнил я об этом не просто так. Повторяю, явно показывая, что без дозволения меня прерывать крайне не рекомендуется, поскольку сие может повлечь за собой повышенный травматизм на производстве. Итак, Анатолий Юрьевич, вы назначены мной на должность егермейстера двора. Это не просто почетная должность, и тем более не синекура для удалившегося от дел генерала. Емец молча слушал. А он, кстати, теперь лицо третьего класса табеля о рангах, равное по положению генерал-лейтенанту. Так что я ничуть не преувеличивал, называя его генералом. Да уж, какой головокружительный взлет. Меньше чем за год подняться с уровня простого капитана сил специальных операций аж до егермейстера двора и стать обладателем графского титула, да еще и, судя по всему, отхватить себе при этом одну из самых завидных невест единства. Впрочем, как говорится, они два сапога пара, поскольку нынешняя баронесса Иволгина будущему мужу под стать и добилась не менее головокружительного роста, а может и более, учитывая более низкие стартовые позиции и более молодой возраст. Продолжаем меж тем. От дел вы не удаляетесь. Скорее наоборот. Вам предстоит возглавить опеку над императорскими зоопарками России и Ромеи. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Вам, Анатолий Юрьевич, поручается забота об обеспечении наших главных зоопарков самыми редкими животными со всего мира. Для этой цели под вашим руководством создается экспедиция службы егермейстера двора, куда должны быть набраны лучшие специалисты в сфере отлова и доставки редких животных Африки, Ближнего Востока, Индии, Южной Америки, Китая, Японии, того же Афганистана. И пусть в Афганистане не так много редких животных, но там всегда тоже найдется какая-нибудь редкая скотина, которая может быть нам полезна, не так ли? Граф позволил себе кивнуть, не рискнув при этом что-то сказать. «Как вы понимаете, это легальное прикрытие для нашей разведывательной деятельности, точно такое же, как использование путешественников или тех же археологов для прикрытия операции военной разведки. Но подчеркиваю, вы и ваша ЭСЭД подчиняетесь мне напрямую, минуя военную разведку и вообще военное ведомство. Это ясно?» «Так точно, Ваше Величество». «Хорошо, идем дальше». Конечно, редких животных хватает и на территории единства, поэтому поле деятельности вашей новой конторы чрезвычайно обширное. Мне нужна оценка ситуации в тех или иных регионах России и мира, налаживание контактов с вождями местных племен и прочими влиятельными лицами, по возможности вербовка наших будущих агентов влияния и поставщиков, интересующей нас информации. Под вывеской ЭСЭД открывайте представительства и опорные пункты в разных странах и на разных континентах. Действуйте открыто, активно, ведите переговоры о покупках животных. Замечаю невысказанный вопрос. Вы что-то хотели спросить, граф? Емец кивнул. Так точно, Ваше Величество. Возможно, было бы полезным расширить сферу деятельности ЭСЭД не только обеспечением зоопарков редкими животными. Думаю, что подданные Вашего Величества с восторгом будут посещать и разного рода императорские ботанические сады, обеспечение которых редкими растениями значительно расширит географию и возможности деятельности ЭСЭД по всему миру. Вот же шельмец. И бабочек с жуками не забудьте. Нашим подданным они тоже очень любопытны. Граф склонил голову. Непременно, Ваше Величество, я подготовлю свои предложения на сей счет. Хорошо. Отдельной структурой под вашим руководством станет Императорский охотничий союз. Разумеется, у нас есть стрелковые союзы, есть стрелковые тиры и клубы при корпусе служения, но наша задача охватить основную массу охотников, особенно тех, кто остался вне всех этих клубов, союзов и обществ. Особенно в той же Сибири. Проводите всякого рода конкурсы и прочие соревнования, назначьте приличные призовые, разверните агитацию и все, что потребуется для привлечения. Нашей армии нужны кадры, тысячи, десятки тысяч снайперов, уже подготовленных к мобилизации. Германские снайперы отлично показали себя в минувшей Великой войне, а включение в каждую роту 5-6 снайперов серьезно осложняло жизнь их противникам, то есть нам и союзникам. Емец сделал пометки у себя в блокноте. Дождавшись, когда он поставил на бумаге последний знак, я завершил высочайшую аудиенцию. И будьте готовы передать привет шифам в любом месте мира. Так что жду ваших предложений по организации всего, что я вам повелел создать и возглавить. А как он хотел? Я не раздаю титулы и должности только за прошлые заслуги. Эффективные инвестиции во все – вот то, чем я занимаюсь все последнее время. Не только в технологии, промышленности, экономику, но и в людей. В первую очередь, в людей. Константинополь, район Фонар, 10 мая 1918 года. Борис, разрешите вам представить сестру моей августейшей супруги, принцессу Рима Мафальду Савойскую. Болгарский монарх склонил голову. Очень приятно познакомиться, сударыня, я много наслышан о вас. Правда? И что же, если не секрет? Только хорошее, уверяю вас, только хорошее. Судя по тому, что Борис Болгарский начал путаться в речах, мафия его таки добьет. Ну да ладно, дело молодое, хорошее и политически правильное. Я ненавязчиво отошел в сторону, предоставив их самим себе. Впереди меня ждал очередной день всяких церемоний и прочего протокола. Сейчас мы собрались всей монаршей толпой на церемонию подписания акта передачи 1 квадратного километра Константинополя Греции. Затем мы проследуем в церковь Марии Монгольской, где будет пышная церемония коронации Константина I, короны императора Эллинской империи и провозглашения этой империи как таковой. Вероятно, новоявленный император толкнет какую-то торжественную речугу, после чего подпишет высочайший манифест о восшествии на престол и о переименовании бывшего района Фанар в новый город Эллинской империи – Константинополь-Эллинский. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы было счастливо. От идеи обменять Фанар на пару островов я отказался, посчитав, что щедрый жест в виде дара даст больший положительный эффект на отношение греков к России и Ромеи и позволит нам активнее влезать в их дела. Костик, правда, рвался тут же объявить о немедленном переносе столицы из Афин в Константинополь-Эллинский, но я ему этого делать не советовал, предложив вынести вопрос на всенародный референдум. Заигрывание с народом полезно, особенно когда ничем не рискуешь. Я вот, к примеру, не стал просто переименовывать Петроград обратно в Санкт-Петербург, а устроил организацию в Северной Пальмире инициативных групп, которые собрали подписи и вышли на вашего покорного слугу с общественной челобитной. Нужно ли говорить, что я отказался? Сказать, что мои возлюбленные верные подданные в северной столице должны сами принять решение о том, как должен именоваться этот город? Нужно ли говорить о том, что в Питере сейчас шла ожесточенная грызня во всех интеллигентских и прочих сборищах на открытом воздухе? Соблюдая дистанцию и масочный режим, разумеется, как сейчас беснуются местные газеты. При том всем, что лично мне все равно, каков будет в итоге результат. Вот абсолютно. Главное, что все пределы и все заняты. Эгейское море. Ввиду Дарданелл. Линкор HMS Indomitable. 10 мая 1918 года. Их эскадра все так же крейсировала, не предпринимая никаких активных действий. Из Лондона то и дело приходили какие-то запросы, какие-то ненужные распоряжения и противоречивые команды, что свидетельствовало о полном непонимании адмиралтейством не только обстановки, но и ситуации в целом. Имея основной целью демонстрацию флага и давление на русских с итальянцами, их эскадра совершенно не годилась для каких-то серьезных действий в этом районе. Адмирал Джон Дарабек мрачно смотрел в сторону проливов. Да, когда он командовал союзной эскадрой в битве за Дарданеллы, они тут потеряли 5 кораблей, но успеха так и не достигли. А за прошедшее время русские весьма усилили оборону самих проливов и островов, которые их прикрывали. К тому же, непосредственно у Дарданелл сейчас крейсировала русско-итальянско-греческо-болгарская эскадра, пусть и уступающая по силам британцам, но получившая преимущество за счет береговых батарей в придачу имеющие возможность активно маневрировать, прикрываясь островами и минными полями. Так что если из Лондона поступит идиотский приказ начать активные действия, то потери в его эскадре как бы не были больше печальной дарданельской операции. Это если еще не вмешается какой-нибудь дополнительный фактор. «Сэр, наблюдатели докладывают о приближении со стороны суши большого количества тяжелых аэропланов. Они идут прямо на нас, сэр!»